Часть пятая. Исцеляем отношения с любимыми. Мы выходим из родительской семьи для того, чтобы создать свою. По крайней мере, чтобы пережить опыт отношений с любимым человеком, научиться взаимодействовать с кем-то другим от стадии первого знакомства до близости на всех уровнях. Так мы проживаем собственную трансформацию личности. Познаем себя, свои светлые и темные стороны души, травмы, боль и внутренние блоки. Каждый раз мы выбираем человека не случайно. Это всегда наше зеркало, отражение нашего внутреннего мира, мыслей, эмоций, энергии, родовых программ и семейных сценариев. Чем больше в нас боли, обид, нелюбви к себе, тем больше вероятность встретить партнера, который станет кармическим учителем, приумножающим наши страдания. На самом деле карма — это всего лишь неразрешенные эмоциональные конфликты внутри нас. И мы с вами уже знаем, как с этим работать даже самостоятельно. Когда мы встречаем того самого человека, то у нас всегда есть выбор — стать жертвой обстоятельств или исцелиться. Нет плохих мужчин и женщин. Есть только боль, которая притягивает подобные отношения. Открываясь потоку любви внутри себя, преодолевая гордыню и страхи, мы начинаем чувствовать и жить по-настоящему. Если вы говорите, что любите человека, но постоянно испытываете рядом с ним стресс, то это уже не про настоящие чувства. Это можно назвать привязанностью, страстью, влюбленностью, привычкой, фантазией, но не любовью. Любовь — энергия свободы и принятия. Помните? Ее можно отличить только одним способом. Вам должно быть хорошо, комфортно и спокойно рядом с любимым человеком настолько, что вам не нужно что-то изображать, играть чью-то роль, доказывать свою хорошесть, тем более страдать. Просто оставаться собой, не боясь оголять свои душевные раны и несовершенства. Дискомфорт в отношениях может быть в двух случаях. Это ваш внутренний блок или рядом не ваш человек. Конечно, всегда проще признать, что дело в другом, разбежаться и забыть. Но почему тогда в вашей жизни оказался случайный чужой человек? Одна молодая девушка как-то спросила меня, почему ко мне постоянно притягиваются женатые мужчины? Может, у тебя особый магнит? И ты такая вся белая и пушистая, отбиваешься от них, а они все время прохода не дают. Уже из формулировки вопроса очевидно, что девушка не осознает, что сама выбирает таких партнеров, пускает эти отношения в свою жизнь, чтобы получить определенный опыт, на который она запрограммирована. Или другая ситуация. Приходит на прием замужняя женщина. Выглядит замученной. Взгляд потухший, движение тела без энергии, и вся она совершенно безжизненная. Жалуется на проблемы со здоровьем. Врачи уже исследовали вдоль и поперек, но диагноз поставить не могут. Живет в браке больше 10 лет. Занимается детьми и домом, уже давно не работает. Муж обеспечивает семью, но денег она почти не видит. Он ей выделяет небольшую сумму в месяц на хозяйство. Вечерами и по выходным муж выпивает с друзьями или бизнес-партнерами. Секса уже почти нет. Если случается редкий эпизод, то никакого удовольствия женщина не получает. Тотальное отвращение к мужу. На вопрос, почему вы живете с этим мужчиной, реакция полного непонимания. «А разве у меня есть выбор?» — читается в ее взгляде. Она просто давно потеряла саму себя, свою ценность как женщины и личности. И в этом нет вины мужчины. Она позволила этому случиться сама. В ней сидела детская травма. Когда-то она не чувствовала, что нужна своим родителям. А потом от мамы досталась программа. Семейная жизнь — жертва. Женщина должна забыть о своих желаниях и мечтах, раствориться в муже и детях, стать удобной для всех. Такое самообесценивание приводит к проблемам в отношениях и в теле. Мы постоянно подвергаемся воздействию различных стрессовых факторов. но они ничтожны по сравнению с тем, как влияет на наше здоровье и благополучие то, что происходит в семье, между нами и партнером. Это самый разрушительный стресс для нас. Мы можем убежать от внешних проблем, но от себя и близких людей невозможно. Поэтому любовь и взаимопонимание в паре, в семье, дома — это наш с вами иммунитет, но и она начинается с любви к самому себе. Отсутствие любви особенно связано с заболеваниями. Непринятие партнера на уровне тела у женщин может выливаться в проблемы не только с репродуктивной сферой, но и болезнями молочных желез, ЖКТ, сердца, нервной системы. Мужчин такая дисгармония трогает не меньше. Они чаще подавляют эмоции, загоняя их поглубже. А стресс снимают не очень экологичными для здоровья способами. Поэтому для них характерны сердечные приступы. И, наконец, онкология. Тоже может быть результатом психологического неблагополучия в семейной системе, как самый жесткий сигнал тела. Когда мы выстраиваем отношения, мы создаем почву либо для здоровья друг друга, либо для уничтожения, улучшаем энергию рода или понижаем вибрации. Телесная совместимость – очень важный фактор. Можно придумывать разные объяснения в голове, но если ваше тело негативно реагирует на партнера, вы чувствуете непринятие на физическом уровне, вас раздражают его запах, как он сидит, спит или ест, походка, жесты — это явный сигнал, что-то пошло не так. Особенно запах. Мы можем говорить себе, что человек — прекрасный партнер, муж, любовник, но тело не врет. Оно сигналит о реальном состоянии дел, отторжении. Хорошо, если вы можете отследить это в самом начале, когда отношения только начали зарождаться. А если такое происходит через много лет семейной жизни? Когда даже сексуальное общение приносит не радость, а наоборот, отвращение. В этом случае происходит нарушение обмена энергией. Пространство пары, тонкая материя, которая формируется благодаря притяжению друг друга, но за счет энергии высшего порядка, любви, а не сексуальных импульсов. А мы с вами говорили, что любовь не может свободно течь там, где есть блоки. Как-то моя подруга поделилась, что они с мужем спят в разных комнатах. На мой удивленный вопрос «почему?», она ответила, что ей так комфортней. Он сильно храпит, слишком поздно ложится, чем мешает ей высыпаться. Через 5 лет они развелись. Возможно, именно отсутствие нормального телесного контакта положило начало их постепенному отчуждению друг от друга. Близость в отношениях начинается с телесного уровня. Желание обнимать, целовать, гладить, прикасаться к любимому человеку, присутствовать в его пространстве. Допускать к себе другого и быть допущенным к телу говорит о доверии. Его важно сохранять и подпитывать на протяжении всей совместной жизни. Поддержание тепла, телесного контакта и близости будет укреплять и оберегать ваше пространство пары, создавать фундамент для крепких, здоровых отношений. От него зависит ваше самочувствие и долголетие. Если вы можете испытать тотальное расслабление души и тела рядом с партнером, то это невероятный кайф и опыт, который я желаю почувствовать каждому со своими любимыми. И это не про удобство и привычку, когда партнеры адаптируются друг к другу, совместной жизни и быту, слипаются болезненными частями души настолько, что может возникать панический страх потерять это состояние комфорта. Для чего мы вообще вместе, мужчина и женщина? У меня на этот счет есть много мыслей. Хочу поделиться несколькими, которые мне особенно близки. Однажды мы с мужем обсуждали наши мечты и планы. Разговор плавно перешел к тому, что нам стало интересно, кто из нас больше генерит идеи и фантазирует о будущем. Оказалось, что источник большей половины желаний в нашей паре — я. Но зато именно муж воплощает мечты и создает почву для их реализации. Ему приятно быть волшебником, который делает сказку былью. А мне легко дается роль источника вдохновения. Женская интуиция ведет меня и подсказывает, куда держать путь сейчас, в какую сторону подует ветер. И мы оба кайфуем от такого взаимодействия. Очень здорово, когда в паре каждый дополняет друг друга, создавая пространство для самореализации другого. Вообще возможности, в том числе финансовые, реализация совместных планов, тоже говорят о потенциале пары и гармонии внутри семейной системы, рода. Кто-то может быть источником финансовых возможностей, а другой — прекрасным организатором и умело распоряжаться этим на благо всей семьи. Важно осознать, кто выполняет какую функцию, а не пытаться брать чужую и тем более конкурировать с другим. Еще один признак здоровых отношений — когда оба партнера развивают свои таланты и способности, усиливая друг друга, способствуют личностному, творческому, карьерному и духовному росту. Когда вы хороши и ценны сами по себе, но рядом с конкретным человеком, вы становитесь в сотни раз лучше. И с годами это только усиливается. Мне, например, с моим мужем через 20 лет совместной жизни гораздо интереснее, чем в начале отношений. Казалось бы, мы столько прошли и пережили. Родили детей, построили дом, посадили деревья в буквальном смысле, много путешествовали, создали совместный бизнес и не один. Но каждый новый этап круче предыдущего. И не перестаешь удивляться, как много еще чудес, открытий и возможностей приготовила нам жизнь. В предыдущих главах мы говорили о том, какую важную роль играет род в нашей жизни, что за всем этим стоит энергия любви, которая притягивает мужчину и женщину, чтобы продолжались жизнь на Земле, путь каждого из нас и существование мира в целом. Когда мы встречаем нашего земного партнера, то переплетаются не только наши нити судьбы, но и два рода, две истории, миры. Поэтому в отношениях важно не просто принятие партнера как мужчины или женщины, как личности и души, но всего его или ее рода, куда входят ближайшие родственники, мама и папа, бабушки и дедушки. Речь здесь не о формальном общении и натянутых улыбках, а о настоящем уважении корней и особенностей той семьи, в которой рос человек. Пренебрежение к родственникам партнера, отвержение, негатив в их сторону блокируют ваше совместное будущее. Об этом нужно помнить. Многие люди, к сожалению, так и не доходят до настоящей зрелой любви в своей жизни, застревая на детском уровне, где есть место лишь обидам и разочарованиям. Почувствуйте поток безусловной любви внутри вас. Вспомните о нем. Почему вы не позволяете ему свободно течь, блокируете его? Причин может быть много. Страхи, болезненный опыт, неуверенность, негативные установки и программы. Возможно, вы сейчас смогли честно признаться, что жили так сами или наблюдали такие отношения у своих родителей. Признаться самому себе — это очень смелый шаг, который означает, что вы способны на большее. Но теперь мы с вами знаем главное. Как помочь себе благодаря простым и эффективным практикам, повышающим осознанность и вибрации любви? Вы можете осознанно изменить свое будущее, создать позитивные события и счастливые отношения, независимо от ситуации на сегодня. На самом деле, цель нашей земной жизни — быть просто счастливыми. И если вы спросите, как это сделать, я отвечу — только через любовь к себе, прощение и принятие своих родителей, предков и научившись строить крепкие отношения с любимым человеком. Это и есть самореализация, о которой так много говорят и пытаются искать ее где угодно, но не там, где она есть. Посмотрите вглубь ваших сегодняшних или прошлых отношений. Чему они вас научили? Можете ли вы быть благодарны своему партнеру, несмотря ни на что? Чем больше позитивных моментов найдете, тем лучше. Все дело в фокусе вашего внимания. Чем больше хорошего вы видите в отношениях с любимым человеком, тем крепче фундамент вы создаете. Теперь вы знаете, что внутри вас может быть бесконечный поток, океан любви, которым вы способны исцелить себя и ваши отношения. И здесь не важно, будете вы вместе или расстанетесь, все должно быть по любви. Даже бывших надо отпускать только с любовью в сердце. Это нужно прежде всего вам. От этого зависит ваше здоровье и будущее. Мы все люди, никто не идеален, и каждый совершает ошибки в жизни. Мы не всегда знаем, как лучше поступить в отношениях, уйти или остаться, прожить всю жизнь или пройти только часть пути. Но всегда можем сделать выбор в пользу любви и счастья. Ведь они живут внутри нас, независимо от наличия партнера и отношений в данный момент времени. Я точно могу сказать, что люди, которые наполнены любовью и избавились от душевной боли и ран, никогда не будут одни. Их тепло притягивает как магнитом других людей. С ними хочется находиться рядом и разделять эти чувства. Любовь – ключ к открытию энергии. Человек проходит стадии развития этого чувства. Вначале он учится любить себя самого. Затем проходит уроки близости с другим человеком, партнером. Так он постепенно поднимается выше, к принятию всех людей. Только пройдя все эти этапы, постепенно можно познать, что такое истинная любовь. Упражнение «Любовное письмо». Я очень люблю письменные практики, так как рука — продолжение нашего подсознания, а тело, как мы помним, никогда не врет. Возьмите ручку и лист бумаги А4. Напишите письмо с признанием в любви своему партнеру. Вылейте на бумагу всю любовь в вашем сердце. Неважно, сколько времени вы знакомы или вместе, месяц или десятки лет. Перед тем, как начать, просто вспомните все самое хорошее и светлое в вашей жизни. Почувствуйте, как ваше сердце наполняется теплом и нежностью. Это письмо-медитация. Вам не надо ничего выдумывать и сочинять. Все внутри. Вы в потоке любви, и вам нужно лишь написать о ней любимому или любимой. Если у вас нет отношений сейчас, вы одиноки, то вы пишете это любовное письмо будущему партнеру, который уже есть где-то в информационном пространстве. И возможно, что именно это послание станет отправной точкой для встречи. В моей семье мы часто пишем друг другу письма, особенно в кризисный период. Это дает возможность быстрее справиться с непониманием, увидеть ситуацию со стороны, подобрать слова, которые точно будут прочитаны и тронут за душу, а не просто рассеются в прах. Такой способ общения помогает четко представить, в каком направлении мы двигаемся, развить осознанность и тонкое чувствование друг друга. Вы тоже можете перенять эту полезную привычку, чтобы укрепить ваши отношения. Мы часто эмоционально реагируем на разные ситуации, но в глубине души всегда остается много хорошего и светлого, что мы перестали замечать в рутине дней, за обидами и претензиями. Вы почувствуете, как пространство вашей пары, настоящее или будущее, начинает согреваться в лучах любви и счастья. Практика «Слушаем телом». Наше тело всегда реагирует на окружающий мир, на людей, с которыми мы взаимодействуем, с кем мы находимся в близких отношениях. И не имеет значения, это просто сексуальный партнер или любовь всей жизни. Мы часто придумываем в отношениях какой-то сюжет, приписываем мысли и поступки своим героям, играем в любовь или войну. Помните фразу одного из персонажей фильма «О чем говорят мужчины»? «Не успел я побриться, как мы уже поругались». Придумывать контекст и интерпретировать его, исходя из своего болезненного опыта, свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Все в нашей голове. мы крутим пластинку из мыслей и образов, не ощущая реальность и другого человека. А нам важно научиться слышать себя за этим шумом в сознании и просто чувствовать своего любимого. Попробуйте новый способ общения. Слушайте человека своим телом. Ловите сигналы внутри себя, которые будут подсказывать вам истину, а не домыслы. Ваш партнер может говорить обидные для вас слова, но ваше тело почувствует, что это из любви и отчаяния, когда только таким способом он может достучаться до вас. Или вы слышите «я люблю тебя», но внутри вас отзывается пустота и холод, в словах правды нет. Ваше тело, ваша интуиция всегда подсказывают настоящее положение дел. Наличие или отсутствие чувств, принятие или отторжение, близость или только видимость, расслабление или напряжение. И здесь важно научиться отделять свой личный внутренний дискомфорт, который может быть следствием неприятного опыта, от вибраций партнера. Для этого вернитесь еще раз к упражнениям из главы «Телесные метафоры», где мы учились прокачивать свою чувствительность, понимание себя.